Глава 28. 1536 год. Гарри пытался вести себя как обычно. Обращался с Анной любезно и сообщил ей, что в конце апреля намерен взять ее с собой на осмотр новых защитных укреплений в Дувре и Кале. Тем не менее, он почувствовал, что Анна заметила его отчуждение и сам пристально следил за ней в поисках малейших признаков чрезмерного благоволения кому-нибудь из мужчин. Их не было. По крайней мере, она любезничала с ними не больше обычного. Он разделял с ней ложе и исполнял свой супружеский долг, так как Англия по-прежнему нуждалась в будущем короле. По просьбе Кромвеля Гарри согласился безотлагательно созвать парламент. «Все будут думать, что речь пойдет о роспуске монастырей», шепнул министр на ухо королю. «Но будет полезно иметь лордов под рукой на случай, если дело королевы получит ход». После заседания, когда они покидали зал совета, Гарри увлек Кромвеля в сторонку и подождал, пока они не останутся одни. «Вы обнаружили что-нибудь еще?» Министр посмотрел на него тяжелым взглядом. «Мы продолжаем опрашивать членов двора королевы, и нам нужно еще подтвердить некоторые выдвинутые обвинения. Если они окажутся справедливыми, вашей милости придется решать, какой курс вы изберете. Я взял на себя смелость и обсудил с настоятелем королевской часовни вопрос о возможных основаниях для аннулирования брака». Гарри поморщился, вспоминая, как трудно ему было отвязаться от Кейт. «О каких основаниях?» «Могут быть найдены средства для расторжения брака, я уверен. Но если она предала меня, то совершила измену. Тогда решение ее судьбы останется за вашей милостью», спокойно произнес Кромвель. «Никогда раньше в Англии королеву не обвиняли в преступных разговорах». «Наказание за измену — смерть», — напомнил ему Гарри низким и тяжелым, как камень, голосом. «А для женщины это означает сожжение?» — отозвался Кромвель. У Гарри сдавила грудь. «Он не мог так ужасно поступить с Анной, не мог допустить, чтобы тело, которое он боготворил, поглотило жестокое пламя. Не мог обречь ее на такие страшные муки. Но если она обманула его с помощью этого самого тела, ему нужно ожесточить свое сердце. Он король, и его обязанность — соблюдать закон, особенно когда преступление так близко касается его». Внутри короля трясло. Внезапно ему стало ясно. Если Кромвель искал повод для расторжения брака, значит, он не мог собрать достаточно улик для судебного преследования Анны. «Кажется, у вас нет доказательств измены», — предположил Гарри. «Увы, сир, боюсь, скоро они появятся. И если королеву обвинят в измене, тогда ваша милость наверняка будет требовать расторжения брака и лишение ее дочери прав на престол». Гарри был потрясен. «Объявить бастардом Елизавету? Мою единственную законную наследницу?» «Только до тех пор, пока вы не женитесь снова, и у вас не появится сын». «Честное слово, пройдоха, вы слишком спешите». Кромвель явно обиделся. «Ваша милость, неужели вы считаете, что я зашел бы так далеко без серьезных оснований? Уверяю вас, доказательства будут представлены». И они появились. В конце апреля Кромвель и другие советники с выражением смятения на лицах пришли в кабинет Гарри и положили перед ним на стол список обвинений против Анны вместе с показаниями свидетелей. В основном это были дамы Анны или шпионы Кромвеля. Собравшись с духом, Гарри стал читать бумаги сперва с недоверием, потом с нарастающей яростью. Судя по этим документам, Анна была настоящим чудовищем. Она не только имела связи со множеством мужчин, но вместе с ними замышляла убить его, чтобы выйти замуж за одного из своих сожителей и править Англией от имени Елизаветы. Узнав, что среди любовников Анны был ее родной брат Рочфорд и этот кичливый музыкант Марк Смитон, который вечно околачивался рядом с ее покоями, Гарри ощутил приступ тошноты. Это было совершенно невероятно, просто не верилось, что такое возможно. Но перед ним лежали доказательства. «Улики непреложные, не так ли?» После долгой паузы со скорбным видом произнес Кромвель. Гарри не мог вымолвить ни слова. Анна замышляла убить его. Анна, которую он так страстно любил, вознес гораздо выше ее статуса по рождению и почтил браком, рискуя при этом своим королевством. Заговор с целью убить короля. Помазанника Божия. Считался государственной изменой, самым гнусным из всех преступлений. За него неизменно и по справедливости карали жесточайшим образом. Даже король не мог ничего поделать в таком случае. Голова у Гарри шла кругом, сердце тяжело стучало. Он испугался, что может умереть. В голове вертелись одни и те же мысли. «Да неужели можно быть такой вероломной?» «Меня обманули, выставили дураком. И как она могла пасть так низко?» Король готов был убить Анну собственными руками. И сделал бы это, будь она в тот момент в комнате. «Кто-нибудь из них признался?» Сдавленным голосом произнес Гарри. «Пока нет. Но леди Рочфорд выдвинула обвинение против своего мужа. И завтра допросят Смитона», — сказал Кромвель. «Рочфорд, развратник. Но дойти до такой мерзости...» Гарри не мог произнести вслух это слово. «Думаю, ваша милость обнаружит, что он совершил все порочные деяния, какие только известны людям», — с презрением заметил сэр Уильям Фицуильям. «А Фрэнсис Уэстон? Он один из моих джентльменов. Я удачно женил его». Гарри любил Уэстона. Они оба увлекались музыкой и спортом. Он удостоил его ордена Бани. «Он распутник, сир, и занимался своими грязными делами без зазрения совести». Гарри затрясло. Он мог понять, почему Анна влюбилась в Уэстона, молодого красавца, но сэр Уильям Брэретон и еще один из джентльменов оказался предателем. Досадно было вспоминать, какими почестями он осыпал Брэретона, известного волокиту. Но чтобы Анна могла вступить в связь с ним, ему ведь уже лет 50, далеко не изящный кавалер. А что до Смитона, неужели она могла настолько забыться, чтобы пустить этого проходимца в свою постель? Чего стоит красивая внешность без происхождения? О чем она только думала? Советники ждали, что скажет им король, какого продолжения он пожелает. Гарри было плохо. Сердце у него подскакивало, что вызывало тревогу. Но он решил перевернуть вверх дном все и докопаться до сути, а потому распорядился. «Допросите Смитона и сообщите мне результаты». Знание о преступлениях Анны невидимым грузом висело на шее у Гарри. Скоро должен был состояться турнир по случаю майского дня, но его это не радовало. Он попытался заняться делами государства и решил, что все-таки будет добиваться дружбы с Карлом. Написал своим послам при императорском дворе, велел им давить на императора, чтобы тот согласился заключить союз без всяких условий и признал законность его брака с Анной. Даже теперь это было важно. Кроме того, король написал Франциску, требуя, чтобы тот разорвал новый союз с епископом Рима, если тот не согласится прекратить все враждебные действия по отношению к Англии. король вознамерился заставить европейских правителей и церковь Рима признать, что он был прав, когда оставил свою первую жену и взял вторую. Не имело значения, что Анна находится в облаке подозрений и может статься королевой ей больше не быть. Однако душа у него была не на месте. Гарри знал, где искать утешение. После того, как ему предъявили выдвинутые против Анны обвинения, Джейн раскрыла перед ним свои целомудренные объятия, и он не сомневался, что она сделает это вновь. Эта женщина была тихой гаванью в бушующем море. Он не испытывал к ней той всепоглощающей страсти, которую питал к Анне, и которая теперь казалась ему порочной. Мягкое очарование Джейн было именно тем, чего он искал в женщине. Крадучись, Гарри шел по галерее в ее покое. «Джейн, мне нужно поговорить с вами», — сказал он. Сеймуры низко поклонились ему и поспешно удалились в свою спальню, оставив дверь открытой. Король закрыл ее за ними. Джейн приветливо улыбнулась, налила им обоим вина и поставила для себя стул напротив кресла Генриха. «Вы чем-то обеспокоены, сир?» Накрыв ладонью его руку, сказала она. «Увы, я отягощен заботами». Король вздохнул. «Я вынужден разбираться с одним очень серьезным делом, которое касается королевы. Члены совета допрашивали ее дам и других свидетелей. Теперь все выглядит таким очевидным, что не остается места для сомнений». «О, нет!» — тихо выдохнула Джейн. «Что она сделала?» «Она замышляла убить меня», — прорычал Гарри. «Завела себе любовников и вместе с ними строила планы, как сжить меня со света. Это государственная измена, Джейн, самая гнусная из всех преступлений. Сегодня в Совете у нас не осталось иного выбора, кроме как заключить, что королева — прелюбодейка и цареубийца и заслуживает сожжения на костре за измену». Джейн вскрикнула от испуга. «О, Гарри! Но это жуткая смерть!» «Это ужасное преступление!» — рявкнул он и увидел, что Джейн вся сжалась. «У вас доброе сердце, Джейн. Но Анна не заслуживает вашего сочувствия. Вообще ничего. Она изменяла мне даже со своим родным братом». Джейн ахнула. «И с низкородным музыкантом». «Марком Смитоном?» Гарри оторопел. «Откуда вы знаете?» «Я предполагала это, потому что он все время слонялся рядом с ее покоями. Мне казалось, она отказала ему». «Это было притворство, я уверен. Сейчас его допрашивают в доме мастера Кромвеля, так как, вероятно, Смитон может открыть больше». Джейн пила вино большими глотками, будто искала в нем забвение. «Не могу выразить, как мне жаль, что королева совершала такие страшные преступления», сказала она, поднялась на нетвердые ноги и обняла Гарри. Ее мягкая грудь коснулась его щеки. «Трудно поверить, чтобы кто-нибудь, особенно человек, которому полагалось бы любить вас больше всех других людей, мог пасть так низко и совершить такие ужасные поступки по отношению к тому, кто не только супруг, но и государь». Гарри сжал ее руку и осушил свой кубок. «Джейн, я пришел сюда не для того, чтобы возмущаться ею. У меня совершенно другая цель, но, вероятно, сейчас неподходящий момент». Он пристально посмотрел на Джейн, потом привлек ее к себе, поцеловал висок и пробормотал: «А может быть, как раз подходящий?» После чего отстранился и заглянул ей в глаза. «Когда все это закончится, вы выйдете за меня, Джейн?» В последние несколько дней Гарри думал об этом не раз. Теперь женитьба на этой женщине казалось ему наилучшим решением всех проблем. Джейн станет для него убежищем. С ней он будет наслаждаться покоем и гармонией, которых лишила его Анна. С Джейн он исцелится и станет таким королем, каким всегда хотел быть. Нижняя губа у Джейн дрожала. «О, мой дорогой Гарри!» — прошептала она. «Я люблю вас, моя дорогая!» — выдохнул он, не отрывая от нее взгляда. «И это истинная, чистая и благородная любовь, а не одержимость, в плену которой я находился с Анной. Тогда я словно обезумел, но теперь стал старше и мудрее. Я предлагаю вам свою руку не как король, но как ваш скромный поклонник. Скажите, что примете ее». Гарри увидел, что Джейн колеблется. Ему так хотелось, чтобы она ответила «да». «Я люблю вас», — сказала Джейн, и Гарри едва не заплакал. «Я стану вашей женой, однако сперва хочу, чтобы вы кое-что пообещали мне». «Что я должен сделать?» — спросил он, и в нем сразу пробудился рыцарь, готовый на все ради дамы. «Поклянитесь, молю вас, что вы не отправите Анну на костер. Мне кажется, что отчасти это из-за меня, какие бы проступки она ни совершила. Я не смогу жить спокойно, зная, что ее муки сделали меня королевой». Гарри нахмурился, но злиться на нее он не мог. «Хорошо, Джейн», — наконец сдался он. «Милосердие, достойное восхищение, качество в королеве. Клянусь, ее не отправят на костер». Джейн обхватила его руками за шею и поцеловала. «Благодарю вас! Благодарю, Гарри! Для меня будет огромной честью стать вашей женой. Ничто не доставит мне большей радости». Он прижал ее к груди, их губы сомкнулись в поцелуе. Они оба ощутили не только страстное желание, но и боль. «Ваше предложение не могло быть более своевременным», — сказала Джейн. Гарри глядел на нее, ничего не понимая. «Похоже, у меня будет ребенок», — объяснила она. Гарри вдруг преисполнился сладчайшей, радостной надеждой и удивленно спросил. «Неужели?» «Я почти уверена. Еще неделя, и у меня в третий раз не будет месячных». «Благое небо!» — воскликнул Гарри. «Сын станет венцом нашего счастья. Дар Божий! Наследник для Англии!» И он с новым пылом поцеловал Джейн. «Осталось недолго, и дело дойдет до развязки». Анна о чем-то догадывалась, Гарри чувствовал это. Он избегал ее общества, насколько это было возможно, опасаясь, что не сможет сдержать ярость. При встречах с ней король делал невероятные усилия, чтобы сохранять спокойствие, и видел, что Анна расстроена. В Гринвиче находилась Елизавета, и Анна проводила с принцессой необычно много времени, хотя никогда не выказывала особых материнских чувств к дочери. Понимала ли Анна, что может статься это последние дни, которые она проведет с ней? Ярость сжигала Гарри. Эта женщина — неподходящая компания для невинного ребенка. Он приказал, чтобы Елизавету вместе с ее двором отправили обратно в Хатфилд. И тут к нему явилась Анна с дочерью на руках. Он стоял у окна и смотрел, как во дворе дерутся псы. «Зачем вы отправляете принцессу прочь?» — визгливым голосом спросила Анна. «Я так мало вижусь с ней». «Раньше вас это не беспокоило», — возразил Гарри. «Прошу вас, Гарри, умоляю, позвольте ей остаться со мной». Елизавета начала кукситься. Нижняя губа у нее задрожала. «Вы расстраиваете девочку», — холодно сказал король. «Прикажите собрать ее вещи и не поднимайте шума. Она провела при дворе достаточно времени. За городом воздух чище». Анна фыркнула и унесла Елизавету. Гарри снова повернулся к окну, но был слишком взволнован, чтобы следить за тем, как идет бой во дворе. Он отменил поездку в Кале. Турниры постигла бы та же участь, если бы не традиция всегда отмечать майский день при дворе. Накануне король плохо спал. Его не покидали мысли о том, что происходит в доме Кромвеля, где допрашивали Смитона. Обелят ли его показания Анну? Трибуны на ристалище в Гринвиче были заполнены зрителями. Гарри занял свое место на Королевской галерее рядом с Анной. По его кивку турнир начался. Защитников возглавлял сэр Генри Норрис, а Рочфорд был главным из бросавших вызов. Гарри едва мог заставить себя взглянуть на него, представляя, как тот занимается невообразимыми вещами с Анной. Вместо этого он стал криками подбадривать любезного ему Норриса, верного главу его личных покоев. В какой-то момент конь под Норрисом взбесился, и Гарри одолжил сэру Генри одну из своих лошадей. Сидевшая рядом с ним Анна сверкала драгоценностями и явно наслаждалась происходящим, но смех ее звучал резко, а под глазами залегли тени. Она что-то заподозрила? У плеча Гарри появился посыльный в ливрее Кромвеля и с поклоном подал ему письмо с печатью секретаря. Король сломал ее и прочел, что Смитон признал свою вину и дал показания против всех остальных, замешанных в этом деле. Мало того, он изобличил и Норриса. Слова плясали перед глазами у Гарри. Анна и правда совокуплялась с этим подонком Смитоном. Но с Норрисом? Король не мог в это поверить. Неужели Норрис мог предать его? Наверное, это ошибка. Ничего не видя перед собой, Гарри с трудом поднялся и вышел с галереи, не обращая внимания на изумленный возглас Анны и напряженные взгляды придворных. Ему нужно было знать правду. Гарри вызвал шестерых своих джентльменов и велел им сопровождать его в Уайтхолл. Так с недавнего времени стали называть дворец Йорк-Плейс. Капитану стражи он приказал: «Арестуйте сэра Генри Норриса и приведите его ко мне». До тех пор никто о таком не слыхивал, чтобы король лично допрашивал человека, обвиняемого в измене. Миропомазанные государи не должны приближаться к людям, запятнавшим себя даже подозрением в таком преступлении. Но Гарри не мог успокоиться, пока не поговорит с Норрисом. Сама мысль, что друг предал его, казалась абсурдной, невероятной. Ему снова пришло в голову, что Кромвель сфабриковал обвинение с целью убрать с дороги Анну, своего врага. Но в это тоже не верилось. Пройдоха не сделал бы ничего такого, что задевает честь государя. Он был слишком верным слугой. Лошадей оседлали. Норрис, уже без доспехов, стоял на коленях в траве перед королем, по бокам стражники. «Ваша милость, умоляю вас, скажите, за что меня задержали?» «Против вас выдвинуты обвинения», — холодно произнес Гарри. «Мы едем в Уайтхолл. Садитесь на коня и сопровождайте меня». Норрис, совершенно ошеломленный, выполнил приказ. Они пришпорили лошадей, и Гарри не сдержался. «Норрис, разве вы не пользовались моей великой милостью?» Тот поглядел на него, сильно встревоженный. «Разумеется, сир, я очень благодарен. И разве не почтил я вас своей дружбой?» «Более, чем я мог рассчитывать, сир». «Тогда почему вы предали меня с королевой?» Норрис выглядел ошарашенным, ничего не понимающим. Гарри почти поверил в искренность его изумления. «Ваша милость, клянусь вам, у меня такого и в мыслях не было. Я никогда не предавал вас. Против вас выдвинуты обвинения. Сир, это все ложь!» Норрис запаниковал. Гарри хотелось верить ему. «Если вы виновны и признаетесь в этом, я сохраню вам жизнь и вашу собственность. Только скажите мне правду». «Сир, мне не в чем признаваться», — с жаром воскликнул Норрис. «Пусть меня подвергнут испытанию боем, и я попытаюсь доказать свою невиновность, если вы позволите». Гарри ничего не желал слушать. «Нет. Вас будут судить так же, как всех остальных». «Остальных?» — ужаснулся Норрис, но Гарри развернулся в седле, подозвал стражников и скомандовал: «Отвезите его в Уайтхолл». В тот вечер король приказал, чтобы 5 мужчин, обвиняемых в измене, заключили в Тауэр, где они будут ждать суда. Аресты произвели на следующее утро, и по перепуганному двору языками пламени поползли слухи. «Все задаются вопросом, кто станет следующим», — сообщил Кромвель. «Домыслам нет числа». «После обеда арестуйте королеву», — распорядился Гарри. «Пусть ее тоже отправят в Тауэр и предадут суду. Смотрите, пройдоха, чтобы ваше дело было верным». Он ожесточил сердце против Анны и мужчин, которые якшались с ней. Своими преступлениями они нанесли ему жестокий удар. Едва ли его растоптанная гордость когда-нибудь исцелится от полученных ран, ведь весь мир узнает, что Анна посчитала его никчемным мужчиной. Чего тогда стоит все его великолепие? Позднее, в тот же день, Кромвель пришел к нему и отчитался. Королева в Тауэре, помещена в покоях, которые занимала перед коронацией. Казалось, с тех пор прошла 1000 лет. «Она впала в истерику, сир. Кричала, что невиновна, разумеется. Но это не поможет ей опровергнуть показания. Мы приставили к ней женщин для наблюдения. Они сообщат, если она скажет констеблю что-нибудь компрометирующее». Гарри махнул рукой, чтобы Кромвель удалился. Ему вдруг стало душно. «Хватит, пройдоха! Все это слишком печалит меня». Оставшись в одиночестве, король дал волю слезам, вспоминая прожитые с Анной годы, страсть, игры во власть и долгое отчуждение. На память ему пришло, как она была честолюбива, как холодно отказывала ему вначале, как жестоко была Кейт и Марии. Ему надо было понять уже тогда, что это демон в женском обличье. Но он попал под власть чар, колдовства, и даже не представлял, насколько глубоко укоренились в ней злость и коварство. Ее любовные приключения продолжались годами. Ее французские манеры... Гарри передернуло. Теперь он мог поверить чему угодно об Анне. Бог знает, что еще она совершила или замышляла. Гарри осушил слезы и послал за своим сыном Ричмондом, который в те дни находился при дворе и не имел представления о том, какие драмы тут разворачиваются. Ричмонд встал перед отцом на колени, долговязый 17-летний юноша, который отдаленно напоминал его самого в том возрасте. «Если Джейн потеряет ребенка или окажется такой же бесплодной, как Кейт и Анна, Ричмонд останется единственной надеждой Англии. Его растили как принца и готовили к великому будущему. Гарри был готов назвать его своим законным сыном и наследником. Генрих IX. Клянусь Богом, люди примут его». «Добро пожаловать, сын мой», — сказал король. «Я хотел видеть вас и дать вам свое благословение». Он положил руку на золотистую голову Ричмонда, потом поднял его на ноги, прижал к груди и снова залился слезами. «Мой мальчик, вы и ваша сестра Мария многим обязаны Господу за то, что избегли рук этой проклятой шлюхи, которая, боюсь, отравила бы вас обоих, будь у нее такой шанс». Ричмонд закашлялся. Гарри посмотрел на него внимательно и вдруг забеспокоился. Он слышал похожий кашель своего брата как-то в Рождество много лет назад. «Нет, Господь не может быть таким жестоким. Он не заберет к себе этого мальчика в расцвете юности». «Вы больны, сын мой?» — спросил Гарри. «Летняя простуда, сир, это ничего». «Я дам вам одно из своих лекарств», — сказал король, вставая и открывая шкафчик. «Оно приготовлено моими руками и, кажется, весьма эффективно». «Благодарю вас, отец», — ответил Ричмонд. «Да пошлет вам Господь спокойную ночь». Не способный выносить одиночество, Гарри отыскал Джейн. Она выглядела напуганной. «Сир, что происходит? При дворе переполох». «Королева арестована». «Вас это не касается, дорогая, и я хочу, чтобы вы держались подальше от любых скандалов. Кэррю предложил вам свой дом в Беддингтоне, и я отправлю вас туда, пока тут все не уляжется». «Но...» «Никаких «но», Джейн. Вы должны уехать сегодня же вечером, чтобы не быть втянутой в то, что происходит здесь. Не тревожьтесь. Думайте о ребенке». Он погладил ее живот. «Вы будете навещать меня, сир?» Она выглядела испуганной. «Если смогу. А теперь идите, и да пребудет с вами Господь». Гарри глядел, как Джейн уходит с глубоким чувством утраты. Теперь он останется совсем один и будет переживать этот скандал и унижение без всякой поддержки. Зная, какая постыдная правда о преступных деяниях Анны вскоре откроется всем, Гарри не мог появляться на людях. Он не покидал своих покоев и личного сада, виделся только с ближайшими министрами. Что ему сделать для восстановления своей репутации зрелого мужчины и всесильного короля? Этот вопрос мучил его. Наконец Гарри решил, что неплохо будет, если его увидят в окружении восторженных женщин. Дамы Анны еще щебетали вокруг и, как ему сообщили, были напуганы. Они страшились, как бы их не впутали в темные дела королевы и не знали, оставаться им при дворе или разъезжаться по домам. Сохранялась возможность того, что королеву оправдают, и она с триумфом вернется. Поэтому Гарри не мог расформировать ее двор. И пока Анна томилась в Тауэре, а король пребывал в мучительном ожидании развязки, он пригласил некоторых дам присоединиться к нему на банкете, который устроили на барке при свете фонарей, и прогуляться по Темзе. В пути компанию развлекали серенадами певцы и музыканты. Гарри выбрал самых красивых женщин и велел им надеть свои лучшие платья. Они вились вокруг него в благоуханных сумерках. Каждая желала привлечь внимание короля к себе. В обычной ситуации Гарри с удовольствием флиртовал бы с ними, но в душе у него царило смятение. Он разрывался между желанием видеть Джейн и попытками как-то пережить измену Анны. Ночами он лежал без сна, размышляя о том, какие еще преступления совершила Анна и сколько мужчин побывало в ее постели. Его не отпускали мучительные воспоминания о том, как Анна кокетничала со стекавшимися в ее покое придворными. С ним она никогда так не любезничала. Однажды ночью, когда сон опять не шел к нему, Гарри встал с постели и начал писать короткую пьесу «Трагедия об Анне», где изобразил ее вступающей в тайные связи с каждым встречным. Собравшись с духом, чтобы снова выйти в люди, король взял этот набросок с собой, отправившись в сопровождении множества дам на ужин к епископу Карлайла. Всем своим видом он изображал душевность и вел себя так, будто неверность королевы ничуть его не тревожит. «Я благополучно избавился от нее», — важно сказал Гарри епископу за обедом. Они ели жареного павлина и пирог с голубями. «Между нами, я полагаю, у нее была связь более чем с сотней мужчин. Вообще, я давно ожидал чего-нибудь в этом роде». Он показал хозяину свою трагедию. «Вы знаете, что она и ее брат смеялись над моими сочинениями, считая их глупыми?» Епископ просмотрел рукопись. «Это была чудовищная несправедливость, сир. «Лучшие пьесы я не читал. Благодарю вас». Слова священника пролились бальзамом на израненную душу Гарри. «Разумеется, ставить ее нельзя. Но мне стало легче, когда я написал все это». Среди гостей был и Шапюи. После ужина он подошел к королю и сказал с видом искреннего участия: «Я хотел бы выразить сочувствие вашей милости в связи с тем, что королева предала вас». Гарри не желал принимать соболезнования. «Многие великие и добрые люди, даже императоры и короли, страдали от коварства женщин», — заметил он, решив носить свои рога играючи. Шапюи печально ответил: «Все равно мне жаль, что Ваше Величество стали его жертвой». Король хмуро глянул на посла. Ему не хотелось, чтобы в нем видели жертву. Хотя Гарри ожидал новостей, для него стало ударом известие, что Норриса, Уэстона, Брэретона и Смитона приговорили к смерти. Это позволяло предположить, каковы будут результаты грядущего суда над Анной и Рочфордом. Их уже просто не могли признать невиновными. Послали за исполнителем казни. Анну ждал не костер и не тесак, а чистый удар мечом, нанесенный рукой опытного палача из Кале. Гарри решил даровать ей эту последнюю милость из сострадания, но не только потому, что его просила об этом Джейн. Проблема состояла еще и в том, что Кромвель опасался, как бы неумелый английский палач не испортил все дело и тем не вызвал сочувствия к Анне. Ведь эта казнь даст повод для пересудов по всему миру. Не каждый день королев отправляют на плаху. «Но вашей милости пока не следует проявлять сострадание», — настаивал Кромвель. Они с Гарри сидели в личном саду короля. Сгущались сумерки. «Нам необходимо содействие королевы, чтобы проложить путь к принятию нового акта, которым право на престол будет передано вашим детям от будущей жены. Ее брак нужно аннулировать, а принцессу объявить лишенной прав на наследство по причине неопределенности отцовства». Гарри ощетинился. Он любил свою дочь. «Всем очевидно, что ее отец я». «Разумеется, сир, но неизбежно появятся сомневающиеся в этом, а споры о престолонаследии и еще одна война роз — это последнее, что нужно Англии». Гарри всегда преследовал призрак династических расприй. Кромвель прав. Сын Джейн должен наследовать трон неоспоримо. «И вы можете изыскать средства для прекращения этого брака?» «Да, сир. Я уже попросил взяться за это законников, которые хорошо разбираются в каноническом праве. Но нам потребуется согласие королевы. И я боюсь, она может воспротивиться лишению своей дочери права на престол. Вероятно, придется торговаться с ней». «Торговаться? Как? Что за мысль? Обвиненные в измене все равно, что мертвы. Они не могли даже ни о чем просить». «На суде будет председательствовать Норфолк, и я прикажу ему, чтобы ее приговорили к сожжению на костре или отсечению головы, как будет угодно вашей милости. Думаю, она согласится на аннулирование брака в обмен на более легкую смерть». Будучи персонами высокого ранга, Анна и Рочфорд имели право на то, чтобы их дело разбирали пэры в королевском зале Тауэра. На заседание допустят зрителей. Правосудие нужно вершить публично, чтобы оно имело силу. В тот понедельник Гарри ни на чем не мог сосредоточиться. Какой будет вынесен вердикт, он не сомневался, и все же не мог до конца поверить в то, что это происходит на самом деле, и у барьера стоит Анна. «Осуждена на смерть», — доложил ему днем Кромвель. «Как и было условлено, ее должны сжечь или обезглавить на усмотрение вашей милости. Рочфорд тоже умрет. Оба заявили о своей невиновности». Гарри трясло, сердце у него колотилось, тело, которым он жаждал обладать, будет изрублена на куски. Неважно, что натворила Анна, он не мог стереть из памяти воспоминания о счастливых, головокружительных годах любви. Они навсегда останутся с ним, даже после ее ухода. Как могла эта история прийти к такому трагическому финалу? Кромвель хмуро ждал, пока король справится со своими чувствами. «Сир, во время суда над Рочфордом произошло небольшое волнение. Его жена дала показания о том, что королева делала некоторые оскорбительные замечания по поводу вашей милости, и они были записаны на листе бумаги, который показали подсудимому и велели ответить, говорила ли она эти слова, но не произносить их. Однако Рочфорд прочел написанное вслух и отрицал, что королева говорила такое». «Какие слова?» — прорычал Гарри. Кромвель откашлялся, ему явно было неловко. «Что у вашей милости? Нет мужской силы, и вы не способны зачинать детей». «Что?» Охваченный яростью, Гарри вскочил на ноги. «Как он посмел? Теперь люди будут думать, что это правда». «Я не такой, как другие мужчины, не такой? Разве я не зачал ей 4 детей?» Но он отрицал, что она говорила такое, сир. «Неважно. Люди все равно поверят. Об этом уже наверняка трещат по всему Лондону и при дворе. Унижение за унижением, клянусь богом, заодно это он заслуживает смерти». Желая, чтобы Джейн находилась рядом, а до Беддингтона на барке было не добраться, Гарри отправил ее в старый дом Мора в Челси и теперь послал к ней сэра Фрэнсиса Брайана с новостями о вынесенном Анне приговоре. В тот вечер он приехал в Челси ужинать с Джейн. Его везли на барке по Темзе с почти праздничной помпезностью. Свою возлюбленную король застал в тревоге и беспокойстве. Ему пришлось долго утешать ее и убеждать, что не она явилась причиной смерти Анны. «Успокойтесь», — говорил ей Гарри. «Как только ее казнят, мы поженимся. Потом родится наш ребенок». «Люди решат, что мы сделали это с неприличной поспешностью», — возразила Джейн. «Иначе нельзя. Нужно обеспечить трон наследникам. Мне 45, и я не молодею». Джейн посмотрела на него с сомнением, но, как всегда, уступила, полагаясь на его мудрость. Гарри это нравилось. Анна стала бы спорить с ним. Анна. Ему стало тошно от мысли о ней. Через 2 дня Кромвель пришел в кабинет Гарри и сообщил, что всех мужчин казнили. 5 голов скатились с эшафота. «Они признали свою вину?» — резко спросил король. «Только Смитон. Черт бы его побрал! Черт бы побрал их всех!» Он отпустил Кромвеля и сел у камина. Мысли у него разбегались, гнев не утихал. Не стоило ему быть таким милостивым. Пусть бы они все, даже Рочфорд, испытали полное наказание, которое закон налагал на изменников. Теперь Гарри хотелось одного, чтобы это жуткое дело завершилось. Завтра Анна тоже умрет. Он будет свободен, сможет жениться на Джейн, и мир станет более приятным местом. Ближе к вечеру явился Кранмер. Король отложил книгу, которую пытался читать. «Да, милорд, архиепископ». «Дело сделано, ваша милость. Я объявил ваш брак с королевой аннулированным и не имеющим силы, в связи с чем принцесса Елизавета утратила свои права. Поверенные королевы не оспаривали мое решение». «У них не было на то оснований», — заметил Гарри, размышляя о том, как сильно скажутся события этого дня на Елизавете, невинном ребенке. Но у него не было выбора. Сыну Джейн должно быть обеспечено право на наследование престола. После стольких разочарований он не смел даже думать о том, что этот ребенок может оказаться не мальчиком. Сеймуры, напомнил себе Гарри, были весьма плодовитым семейством. «Условия были объяснены им предельно ясно», — продолжил Кранмер. и они подписали согласие королевы. Она, как и я, знала, что мои отношения с ее сестрой создавали препятствия для нашего брака, но мы оба решили не придавать этому значения. Гарри вздохнул. «Страсть слепа, Томас». «Я полагаю, ваша милость, что леди думала не столько о препятствиях к браку, сколько о том, какой смертью она умрет», — сухо проговорил Кранмер. Его лицо при этом стало еще более печальным, чем обычно. «Про нее как-то раз сказали, что она смелее львицы», — вспомнил Гарри, игнорируя скрытый упрек. «Но отвага, похоже, покинула ее». «Напротив, сир, она встречает смерть храбро, как я слышал». «Вы всегда защищали ее, Томас. Но вам известно, кому вы должны хранить верность». «Это был нелегкий выбор», — упирался Кранмер. «Вините во всем Кромвеля», — рявкнул Гарри и к своему ужасу увидел, что глаза Кранмера наполнились слезами. «Клянусь святым Георгием, любезный, она не стоит вашего сочувствия». «Да, сир. Но я держался хорошего мнения о ней. Мне трудно поверить, что она виновна во всех этих преступлениях. И она была великой защитницей реформ». Гарри прищурился. «Вы отрицаете ее вину? 27 пэров, в том числе родной отец, осудили ее». «Я не отрицаю. Но меня это потрясло, и мне очень жаль, что она создала вашей милости такие проблемы и доставила столько неприятностей». «Хм». Немного утихомирившись, хмыкнул Гарри. «Можете пойти к ней, если хотите. Примите у нее последнюю исповедь». «Благодарю вас, сир», — пробормотал Кранмер и торопливо вышел. Гарри сильно забеспокоился, узнав, что казнь Анны пришлось перенести на другой день, так как в Тауэре не все было готово. Он даже обнаружил в своем сердце жалость к ней. Что, если она успела подготовиться к казни, а теперь ей придется вновь собираться с духом? Что чувствует человек, которому даровали еще несколько драгоценных часов жизни на земле и который считает их, а они неумолимо и быстро истекают? На следующий, роковой день, Гарри облачился в черный траур и провел утро в молитве. Казнь должна была состояться в 9 утра. Когда наступил этот час, он услышал отдаленный пушечный выстрел. Все кончено. Анны больше нет. Это невозможно объяснить, но Гарри вдруг неудержимо разрыдался.